«Сбежал я», — мрачно сообщил исхудавший и осунувшийся варяжка. «Из родни. Ярополк меня с собой не взял, так я со стены спустился, через Нурманский стан прошел». «Трудно было?» — поинтересовался Славка. «Трудновато. Это потому что днем. Ночью через такие дозоры отару овец провести можно. Да я и днем проскочил. Коня увел, и наших, что с князем, пошли догнал. Князя у них уже забрали. А что делать? Нурманов десятеро на одного. С нашими гриднями я в Киев и пришел. Что воевода не сказался». «А дальше?» — спросил Славка. «Дальше? В детинец пришли, князя в терем, а нас в дружинном доме заперли. Никому никуда. Сразу предупредили, кто захочет уйти, дальше дверей не уйдет». «А как же ты ушел?» — спросил Славка. «Да примерно как ты в Полоцке», — усмехнулся варяжка. «По нужде отпросился, да караульщиков своих нурманских отроков в нужник испустил». «Убил?» — уточнил Славка. Варяжка покачал головой. «Убил бы, их бы хватились, а так я их в ту дыру спихнул, откуда дерьмо вычерпывают. Да только жаловаться они вряд ли побегут». «Почему так думаешь?» — спросил Славка. «Потому что увидел. Они, как вылезли, тревогу поднимать не стали, а сразу к колодцу отмываться. Это, парень, дело такое. От дерьма-то отмыться можно, а от этакой славы — никогда. Сам подумай, что будет, если они все как есть расскажут? С какими прозвищами им потом до конца дней ходить?» «Молодец», — похвалил Сергей, — «соображаешь. А теперь поведай нам, для чего Ярополк в Киев явился? Что ему в родне не сиделось?» «Голод», — лаконично ответил варяжка. «Еще неделя, и последних коней съели бы». И варяжка вкратце поведал о том, как они потеряли обоз, и как сидели в родне, подъедая накопленные жителями припасы и ожидая помощи неизвестно от кого, и как Блуд взялся договориться с Владимиром, а Ярополку очень хотелось поверить, что с братом можно договориться. «Я ему говорил, давай уйдем в степь, к печенегам. Ни в какую. Что теперь делать, ума не приложу. Подскажи, воевода». Сергей молчал. Трудно. Одно дело объяснить сыновьям, которых сам воспитал, которые понимают и мыслят почти как ты, а совсем другое — такой вот варяжка, для которого преданность, честь, долг выше рационального, выше естественного движения вещей, в том числе выше собственной жизни. Ярополк сам выбрал свою судьбу, когда из всех своих бояр приблизил Блуда. И сам привел себя к нынешнему положению. Он был виновен во многих бедах. Все, кто умер с голоду в родне, все, кто погиб впустую, защищая князя, которого не стоило защищать, погибли из-за него. Но если сейчас бросить Ярополка в беде, это на всю жизнь, навсегда. Смерть Ярополка от руки брата пятном ляжет на всех, кто мог бы эту руку удержать, но даже не попытался. И представилось Сергею, что не варяжка сейчас перед ним, а сам Ярополк просит: «Помоги!» Что ему сказать? Сам виноват, сам расхлебывай. А ведь Ярополк совсем еще молодой, как Славка. И Сергей понял, что не сможет сказать «нет». Ведь речь идет не только о жизни потерявшего стол князя. Речь идет о самом Сергее, о его сыновьях, которые никогда не простят себе, что послушались отца и бросили своего князя. Один раз уже послушались, и легла трещинка между отцом и сыновьями. Второй раз... Что ж, негромко произнес Сергей. Ярополк поступил глупо, а если переговоры ведет Блуд, то кончатся они для Ярополка худо. Братья и варяжка согласно кивнули. Все, что делал Блуд, неизменно оборачивалось для Ярополка бедой. «Глупо помогать тому, кто проиграл», — сказал Сергей, — «но не помогать бесчестно». Но не по-христиански оставить Ярополка без помощи только потому, что он ошибся. «Посему сделаем так. Ты, Артем, собирай тех, кто может встать за Ярополка. Варягов, дружинников бывших, Святославовых ветеранов. Разбуди Рериха, попроси помочь. Многие из старых, по его слову, за тобой пойдут. И с рассветом идите к детинцу. Там сейчас Нурманы в стражниках. Так вы силой не напирайте. Я к Добрыне пойду, попробую договориться, чтобы вас впустили. И вообще, нужно договориться. Владимиру мы нужны. Добрыня это понимает. Сергей замолчал, поглядел на сыновей. Правильно ли решил? Потому как посветлели лица Артема и Славки, понял — правильно. И сразу полегчало. «Ну, с Богом!» — сказал он и поднялся. «Варяжка, ты к Рериху. Вы с ним родственники, как-никак. Славка, со мной к Добрыне поедешь. Артем, я знаю, что делать, бать, не беспокойся. И еще, вы, это, матери, ничего не говорите, ладно?»